Глава 18. Судорожно вздохнув, я приказала себе успокоиться. И когда заговорила, голос был на удивление спокойным. «Прошу простить, что вторглась к вам без приглашения, советник. Богиня, помоги мне правдоподобно солгать», — взмолилась я. Глаза Гервальда обежали комнату. Я видела, как он буквально ощупывает взглядом каждый уголок своих покоев. «Так что же вам здесь понадобилось?» «Случилось нечто возмутительное». «Возмутительное?» — переспросил советник, подходя ближе. Шаг его был легким и осторожным, будто большой зверь готовится к прыжку. Я ощутила холод, расползающийся по телу, хотя комната была жарко натоплена. Чтобы советник не увидел, как дрожат руки, я сжала одну в кулак, а другую опустила в карман платья. Когда пальцы коснулись холодного чешуйчатого предмета, я вздрогнула, а потом чуть не рассмеялась от облегчения. Вот и найдена причина, которую я могу использовать, чтобы объяснить свое появление в покоях брата Альфы. Я вытащила змейку, подарок советника, из кармана и протянула Гервальду. «Вы знали, что она живая?» — спросила и тут же испугалась. «А вдруг советник мне не поверит?» Он внимательнейшим образом посмотрел на украшение, которое я держала двумя пальцами за хвост, и кивнул. Я видела, что морщинка между его бровей разгладилась, и Гервальд больше не хмурится. «Да». «Да? Но почему не сказали об этом мне?» Советник пожал плечами. «Посчитал, что вы испугаетесь?» «Я и была напугана. Она ужалила меня». «Скорее всего, она лишь пыталась предупредить вас о чем-то». «Предупредить?» Гервальд кивнул. «Это оберег Лири. Он принадлежал моей матушке. Отец подарил ей его в день свадьбы». Я так растерялась, что прошептала. «Но зачем вы отдали столь ценную вещь мне?» «Потому что посчитал, что так будет правильно. После нападения в лесу я хотел обезопасить вас». «Отчего? Зачем кому-то желать мне зла?» «Вы спасли меня. Тому, кто послал наемников, может не понравиться, что вы встали на их пути. Я не хотел пугать вас», — уже мягче сказал Гервальд, посмотрев в моё лицо. «Спасибо за подарок», — проговорила я, прижимая змейку к груди. «Носите ее с собой, на всякий случай». «Хорошо. Думаю, сейчас мне лучше вернуться к себе». «Как вы себя чувствуете?» — спросил советник. Стальная прядь упала ему на лоб, засверкала в свете свечей серебром, а я поймала себя на том, что хочу прикоснуться к ней, пропустить между пальцев. «Простите?» «Я об испытании. Вы же говорили, что никогда не теряете сознание», — улыбнулся Гервальд. Я замерла. «Советник что, подшучивает надо мной? Лунный свет, мне помоги». Все когда-то бывает впервые. Хорошо, что Альфа оказался столь ловок, ведь плавать я не умею. Доброй ночи». Гервальд кивнул, и я, обойдя его, направилась к дверям, мечтая поскорее сбежать. Едва взявшись за ручку, услышала голос советника. «Лири», — сказал он, заставив меня в страхе замереть. Обернувшись, я вопросительно заглянула в янтарные глаза. «Прошу простить мою грубость сегодня перед испытанием. Я был слегка растерян после ваших слов». Я покачала головой. «Это вы простите меня. Не знаю, что на меня нашло. Я не хотела никого оскорбить и понимаю, что вела себя непозволительно грубо. Мне так стыдно». Гервальд облокотился о каминную полку. Огонь в камине бросал тревожные отблески на его лицо. «Он очень красив», — подумала я, понимая, что любуюсь волевым лицом советника. Сейчас оно не казалось бесстрастной маской. Советник выглядел одновременно уставшим и напряженным, будто его что-то мучило, что-то, о чем он не мог рассказать. «Вы предположили, что все дело в фиалах, но это не так». «Вы не должны мне ничего объяснять, Гервальд», — сказала я, но он не слушал. «И первая, и вторая фиала хотели стать волчицами, они шли на это добровольно», — заговорил советник тихо, глядя в огонь. «Богиня знает, кто желает этого всем сердцем и помогает. Да, знак Луны появляется случайно, но согласие необходимо, без этого не будет ритуала. Ардвальд бы никогда не принудил ни одну Амари». «Кто-нибудь когда-нибудь отказывался?» — спросила я с неожиданным интересом, хотя поклялась себе молчать. «Я имею в виду за всю историю Донарии». «А как вы думаете?» — невесело усмехнулся советник. Я подумала об Альфе, красивом, сильном, могущественном, вспомнила, как страстно Марджи и Делла хотят стать повелительницами волчьих клыков, и покачала головой. «Думаю, нет». Гервальд кивнул. «Я понимаю ваше нежелание участвовать, Лири. Вы напуганы. Но случайных девиц на отборе нет. Многие лгут, желая попасть в волчьи клыки и стать Амари. Отец той девушки, найденной в Сторонском лесу, продолжает утверждать, что его дочь получила знак Луны, но каким-то чудом его лишилась. Знак невозможно подделать, передать или вызвать чарами». Мое сердце подскочило к самому горлу. «Знал бы советник, как я здесь оказалась». «Не нужно забывать, что здесь вас собрала сама богиня, и когда Ардвальд обретет свою фиалу, я верю, что она пойдет за ним». «Вы очень любите брата», — вырвалось у меня. Гервальд кивнул. «Мы поклялись защищать друг друга. Так есть и так будет. Всегда». «Как я и Мисси», — мелькнула мысль, а потом я неожиданно для собой себя произнесла. Я ошибалась. «И в чем же?» Гервальд оторвал взгляд от огня, посмотрев на меня. Казалось, из его янтарных озер на меня дохнуло жаром огня, в который он смотрел так долго, словно впитал в себя его часть. Я крепче сжала в руках змейку, чувствуя, как ее драгоценные глаза впиваются в ладонь. Не только любовь рождает жертвенность, но и доверие, а еще ответственность и способность сопереживать. Все мы чем-то жертвуем ради кого-то, и размер этой жертвы каждый определяет для себя сам. Гервальд какое-то время смотрел на меня, не отрывая внимательного взгляда своих удивительных глаз, а потом чуть улыбнулся и сказал: «Доброй ночи, Лири». «Доброй ночи, Гервальд», — кивнула я и вышла. Оказавшись за дверью, на мгновение прикрыла глаза, только сейчас почувствовав, как расслабляется тело, которое будто кто-то невидимый держал в кузнечных тисках. И почему в присутствии советника я каждый раз чувствую себя так, будто стою перед ним без одежды со всеми своими тайнами и мыслями? Я покачала головой. «Милосердная богиня, какие глупости порой забредают в мою голову». Возвращаясь в комнату, я думала о том, как многогранна любовь. Все считают, что нет сильнее чувства, связывающего мужчину и женщину, но ведь не менее сильна и жертвенна любовь к отцу и матери, сестре и брату. Чего бы я ни сделала ради миссии, а советник ради своего брата? Из собственных мыслей меня вырвал тихий голос. Волки и коридоры разносили звуки так хорошо, что даже не нужно было прислушиваться. «Вы сможете сделать это для меня, Амари?» Я сразу узнала певучий голос фаворитки. Я не собиралась подслушивать, но ее слова заставили меня замереть. «Думаю, да, леди Райла», — донесся дрожащий голос Ирды. «Я только опасаюсь, что...» «Чудесно!» — прервала ее фаворитка. «Я попрошу вас держать это в тайне. Могу я быть уверена, что вы никому не проболтаетесь?» Молчание, затем Ирда тихо сказала. «Можете, леди Райла». «Замечательно. Запомните, сделать это нужно будет к празднику начала зимы, и я буду очень недовольна, если хоть одна живая душа узнает об этом». «Я понимаю, леди Райла». «Вот и чудесно, Амари, вот и чудесно». Раздался звук шагов, а затем все стихло. «В этом замке чересчур много тайн», — подумала я, оказавшись в своей комнате.